Глава 9. Как подготовить старшего ребенка к рождению младшего? Родители должны понимать, какие процессы могут происходить со старшим ребенком в момент рождения младшего, и предпринять действия, которые помогут избежать так называемой травмы старшего ребенка. Как-то я с детьми смотрел мультфильм «Босс-молокосос» и проникся тем, как создатели мультфильма точно описали ситуацию с появлением младшего ребенка в доме. Как бы ни была велика радость от появления еще одного малыша в семье, к сожалению, позитивные эмоции зачастую разделяют не все. Для старшего, особенно если он был единственным ребенком, это может стать большим стрессом. Только представьте, вся любовь и все внимание родителей, бабушек и дедушек принадлежали одному ему. А теперь появился некто, на кого все переключились. Первенец нередко испытывает шок от этих перемен. Бывает, даже набирает вес. На моих курсах для родителей участники, которые являются старшими детьми, вспоминают. Я просила, чтобы ее, младшую сестру, отдали соседям. Я просил, чтобы его не привозили из роддома. Некоторые рассказывают, что пытались как-то физически воздействовать, столкнуть с кровати, например. Первый ребенок чувствует себя свергнутым с престола, и перед ним стоит дилемма, как ему жить дальше. Именно от поведения родителей зависит, как старший ребенок проживет появление брата или сестры, и какие у них в дальнейшем сложатся отношения. Будут они близки или же возникнут отчужденность, соперничество и вражда на всю жизнь. Если родители уделяют недостаточно внимания этой проблеме, то старший ребенок, испытывая чувство брошенности и ощущение потери своего привычного статуса в семье, может выбрать для себя один из трех негативных сценариев поведения. Ребенок становится хулиганом и дебоширом. Таким образом, он старается вернуть к себе внимание со стороны взрослых. Может стать незаменимым помощником. Он словно покупает себе гарантии, что от него не откажутся. Родители часто принимают такое поведение как позитивное. «Наш ребенок молодец!» Им невдомек, что первенец действует из страха, а не из любви к ним и к младшему ребенку. Такую модель поведения психологи называют угодничество. Происходит регресс. Старший ребенок ведет себя так, будто снова стал малышом. Он утрачивает давно освоенные навыки или просит бутылочку с детским питанием. Обычно это происходит, если разница между детьми не очень большая, до 5 лет. Первенец, наблюдая за действиями родителей, делает для себя ложный вывод. Любит только маленьких и беспомощных. И он не находит ничего лучше, как стать беспомощным и неумелым. Другими словами, он копирует младшего брата или сестру в надежде, что при таком поведении ему достанется столько же, сколько и им – внимания и любви. В этот период родителям нужно быть крайне внимательными к старшему ребенку, давать ему максимально любви и внимания, и не делать его взрослым. Для многих детей именно с рождением младшего и заканчивается детство. «Все, теперь ты большой», – слышит он от родителей, бабушек и дедушек, и родные уже никогда не относятся к нему с такой же любовью и нежностью, как к маленьким. Расскажу вам свою историю. Я особо не переживал о том, как ввести младшего ребенка в семью без травмирования старшего. Ведь я знал этот прием в совершенстве, так как преподаю его на курсах для родителей. И я даже придумал, как это сделать еще эффективней. Готовить старшего сына на этапе вынашивания дочери. Но наш старший сын повел себя не так, как я себя представлял. На все попытки рассказать ему, что в животике у мамы его сестричка, он делал вид, что ничего не понимает или не слышит. Все наши попытки заканчивались неудачно. В свои 2 с небольшим года он легально мог делать вид, что не понимает, о чем речь. Так что мой план подготовить его на ранних периодах потерпел полное фиаско. Когда настал день забирать младшую дочь из роддома, сын не захотел даже выходить из машины. Удивительно, но дочь впоследствии тоже не захотела выходить из машины, когда мы приехали в роддом за младшим сыном. Слава богу, наши друзья сделали то, чего мы на тот момент не понимали. Они подарили подарки не только новорожденной, но и нашему старшему сыну. Это просто спасло нас. Он до сих пор вспоминает рождение сестры как праздник с подарками. Подведем итог. Первое, что необходимо сделать, устроить старшему ребенку праздник. Следующий шаг – с ним нужно поговорить. «Дорогой ребенок, в нашей семье праздник. У нас родился еще один малыш. Теперь вас двое, и ты стал старшим. С этих пор ты всегда будешь старшим, потому что ты родился первым». Эту фразу крайне важно проговорить. Она придаст малышу уверенности. И продолжаем. «Ты останешься нашим любимым ребенком. Мы будем и дальше любить тебя. И мы будем любить второго малыша тоже. Мы любим вас одинаково сильно». Родителям необходимо придать старшему ребенку значимости и обратиться к нему. «Знаешь, нам, похоже, понадобится помощь с младшим. Скажи, когда у тебя будет время, ты сможешь нам помогать?» Старшие дети обычно с охотой откликаются на такую просьбу родителей. Когда мы приехали из роддома с малышкой, нас ждало еще одно испытание. Старший сын неожиданно оказался возле малышки и бесцеремонно потянул ее за голову, словно это был котенок, с которым можно запросто поиграть. У жены включился материнский инстинкт, резко поднялась агрессия, и она с трудом нашла в себе силы, чтобы не наброситься на старшего. Жена призналась мне, что испытала бурю ненависти к сыну, и в данный момент она не чувствует любви к нему. Мы обсудили ситуацию и решили, что лучше быть честной прежде всего с собой и не притворяться любящей матерью. Лишь через полгода любовь к старшему ребенку вернулась в полном объеме. Мы осознавали, что если бы тогда набили его по рукам, то определенно нанесли бы травму, он мог бы почувствовать себя изгоем. Мы спокойно объяснили сыну, как нужно общаться с малышкой, и уже через несколько дней они отлично взаимодействовали и регулярно спали в обнимку. Через какое-то время заметили, что сын играет в любящего брата, и поняли, что он делает это из страха, что мы отвернемся от него. Мы сказали ему: «Ты не обязан любить ее. Можешь любить, можешь не любить. Это не поменяет нашего отношения к тебе. Мы все равно тебя будем любить. Вообще в нашей семье можно не любить. Никто за это не осудит».